Глава третья. Ценят ли мужчины женщин? Женщины говорят: вряд ли. Мужчины говорят: конечно, да. В конце 1940-х годов компании начали анализировать заработную плату сотрудников, пытаясь понять, что мотивирует их работать как можно лучше и что они больше всего ожидают по результатам своего труда. В итоге сложилась картина, позволившая вывести формулу мотивационного успеха. Основные принципы, которые сейчас встретишь во всех книгах о тренингах по подготовке руководящих кадров и включенные во все программы обучения. Предложите служащим работу для проверки их способностей сообразно их навыкам и интересам. Дайте им время и средства, необходимые для выполнения задачи. Позвольте им действовать самостоятельно по своему усмотрению. Признайте и поощрите их достижения. В то время и в последовавшие затем десятилетия мужчины составляли подавляющее большинство рабочей силы. И эти принципы управления целиком и полностью подтверждали и то, как мыслили и вели себя мужчины, и то, в чем они видели признание и высокую оценку своих результатов. Процесс обзора и оценки эффективности работы персонала, ставший мерилом итогового продукта труда, и сегодня продолжает считаться стандартом для определения достижений служащего. Концепция 360 градусов обратной связи была добавлена для расширения оценочных суждений с целью добиться большей самоотдачи подчиненных, сотрудников, заказчиков, ровно как и руководителей. Однако тема осталась прежней – признать и поощрить результаты. В эпоху декларирования гендерной идентичности по-прежнему бытует стойкое убеждение, что женщины будут добиваться признания по тем же причинам, что и мужчины. Наши данные позволяют предположить обратное. Признание за одни только результаты удовлетворяет мужчин, но не другую часть персонала. Гендерные факты. 79% мужчин чувствуют, что их ценят за их работу. Тоже чувствуют лишь 48% женщин. 82% женщин ждут признания за свои усилия в достижении результатов. 89% мужчин ждут признания за свои результаты. Хотя женщины составляют примерно 50% мирового рынка труда, представляется, по крайней мере, удивительным тот факт, что в обширном исследовании мирового рынка труда, проведенном консалтинговой компанией Towers Perrin в 2007-2008 годах, еще до мировой рецессии 80% работников ощущали свою невовлеченность, тогда как 60% считали, что их недооценивают и принимают как данность. Невовлеченность в конечном итоге приводит к сепарации. Чувствуя себя неоцененными и непризнанными, женщины отстраняются от участия в жизни компании или увольняются в два раза чаще, чем мужчины. И все же эта слепая зона гендера лишь маскирует основную причину данной тенденции, и она не связана с личными обстоятельствами. Мы недавно провели подробные собеседования с 2400 женщинами, покинувшими свои высокие посты в топ-500 по версии Fortune в различных отраслях промышленности по всей Америке, Европе и Азии, и выявили 5 главных причин, по которым женщины увольнялись. И личные мотивы были далеко не самыми значимыми из них. Женщины, покидающие организации, часто ссылаются на личные причины просто для того, чтобы не сжигать мосты. Мужчины склонны в это верить, что упрочивает миф о том, будто бы личная жизнь всегда перевешивает важность работы для женщин или их стремление к карьере. В противовес общепринятому мнению, оставляя фирму, женщины вовсе не отказываются от профессиональной карьеры. В массе своей они переходят в компании, где больше ценят их способности и навыки, или открывают свое собственное дело. Здесь мы приводим некоторые причины, выявленные нами во время наших длительных собеседований, по которым женщины-руководители покидают свои руководящие должности. Дело не в деньгах и не во власти. Нэнси ушла с поста бренд-директора компании, являющейся одной из ведущих производителей напитков в мире. Ее друзья-мужчины сочли ее сумасшедшей. «Ради чего ты увольняешься? Ты зарабатываешь хорошие деньги и много ездишь по миру. Все двери открыты для тебя, потому что ты работаешь на эту компанию. Чего еще можно желать?» Хотя бренд, разработанный Нэнси исключительно для рынка потребителей женщин, был первым в отрасли, она не имела возможности вмешиваться в процесс его продвижения и поиска рынков для его сбыта. Директор по маркетингу и оба вице-президента, мужчины, полностью контролировали маркетинг. Риск провала продукта страшил компанию. То, что виделось Нэнси как радужная перспектива популяризации разработанной ею продукции, обернулось разочарованием и рутиной. Все ее попытки повлиять на маркетинговые мероприятия игнорировались. «Они обращаются к моему учебнику, но не ко мне». Мадху считается ведущим специалистом по педиатрии в Индии. Она работает в одной из лучших детских больниц страны. Из 20 специалистов по педиатрии в штате больницы только две женщины, и одна из них – Мадху. Впрочем, это неудивительно, учитывая десятилетия ограничений на работу женщин в медицинской сфере в этой стране. Хотя почти треть студентов медицинских вузов в Индии сегодня составляют женщины, в больницах до сих пор тон задают врачи-мужчины, многие из которых твердо придерживаются традиционных взглядов. Вот почему Мадху уволилась из своей клиники и занялась частной практикой в Великобритании. «Я ведущий специалист в своей области», — говорит Мадху. «Я даже написала ставшую бестселлером книгу о лечении детей, и этой книгой сегодня пользуются как учебником в большинстве больниц Индии. Но мужской персонал продолжает игнорировать меня. Это лишено всякого смысла. Они обращаются к моему учебнику, но не ко мне. Нам нужны результаты, а не ценности». Почти все в компании считали Ширли кандидатом в преемнице главного исполнительного директора. У нее нет большого стажа и рекомендаций, но все подчиненные восхищаются ею, и она пользуется уважением сотен служащих, работающих с нею опосредованно. Ширли даже сформулировала ценности, принятые компанией 3 года назад и определившие концепцию организации. Понимание и предупредительность со стороны руководителей по отношению к своим служащим, уважение сотрудников друг к другу, забота и внимание компании к своим клиентам, заказчикам, поставщикам и продавцам. Не быть включенной в число кандидатов на пост главного исполнительного директора, конечно, обидно, но я все равно бы хотела остаться здесь, сказала Ширли в своем интервью после ухода. «Меня заставило передумать заявление нынешнего главного исполнительного директора, сделанное им недавно на совещании топ-менеджеров. Он сказал, что на фоне общего состояния экономики и спада продаж ценности ничего не значат, и на первый план для организации выходят результаты и только результаты. Если бы он действительно ушел, я бы осталась, но он намерен сохранить за собой президентское кресло, а я просто не согласна с его философией». Не примут ее и большинство женщин, которые здесь работают, которые считают, что гарантией результатов является как раз способность слаженно работать вместе и ценить друг друга. То, за что мы хотим, чтобы нас ценили, очень часто отражает способ, которым мы показываем, как ценим другого человека. Иными словами, мы даем обычно то, что надеялись бы получить сами. По этой причине важно понять, как мужчины чувствуют, что их ценят по достоинству, чтобы понять, почему они практически не показывают женщинам, что они их ценят. Из чего мужчины заключают, что их ценят? Мужчины ценят, когда их признают за их результаты. Для мужчин важны не столько путь или усилия, предпринятые для достижения целей, сколько успешное выполнение самой задачи. Для многих мужчин чек в конце месяца – вот и все признание, в котором они нуждаются. «Дайте мне делать мое дело, и я буду работать целый день». Мужчины не любят дотошного вмешательства и скрупулезного контроля над собой на пути к достижению поставленных целей и ценят свободу в принятии решений, равно как и возможность допускать ошибки и учиться на них. Предложить мужчине непрошенную помощь значит умолить его чувство независимости. Подобное предложение мужчина расценивает как знак того, что ему не доверяют или сомневаются в его способности самостоятельно выполнить работу. Такая позиция «я сам могу это сделать» определяет отношение мужчин к другим мужчинам. Они предоставляют друг другу свободу действий. И именно в силу того, что мужчины предпочитают улаживать дела и решать проблемы самостоятельно, они считают, что и другие, как мужчины, так и женщины, предпочитают работать самостоятельно. «Я не думаю, что она даст мне работать самостоятельно». Джеймс – раб своих привычек. Он каждое утро практикуется на одном и том же месте задолго до 9 утра, наспех выпивает кофе в кафетерии и направляется прямиком в свою комнатушку на работе, где весь день в одиночестве готовит авуары и проводки по движению капитала. Руководители всех подразделений в его компании считают Джеймса асом бухгалтерии, и его привычный распорядок дня часто нарушают телефонные звонки от руководителей компании с проблемами по бюджету или счетами. Они выслушивают вопросы и рекомендуют те или иные финансовые мероприятия или варианты бухгалтерского учета. Марджери, дипломированный бухгалтер, только недавно получившая место в компании, теперь стала шефом Джеймса. Джеймсу нравилось работать под началом Стивена, которого недавно перевели на должность ревизора. Больше всего Джеймсу нравилось то, что Стивен редко встречался с ним, разве что только просматривал квартальные отчеты, которые у Джеймса всегда были безупречны. «Стивен доверял мне. Он никогда не вмешивался в детали моей работы и не контролировал каждый мой шаг», — уверял Джеймс. «Теперь все иначе. Я не думаю, что Марджери даст мне работать самостоятельно. Я должен встречаться с ней каждое утро, и она поговаривает о том, чтобы взять для меня помощника. Мне не нужна помощь. Либо она не доверяет мне, либо она думает, что я делаю ошибки в бухгалтерском учете. Не могу понять, в чем дело. Может быть, она подыскивает мне замену?» Мужчины, как правило, считают, что, предоставляя другим возможность самостоятельно и по-своему выполнять работу и до тех пор, пока те успешно справляются со своими задачами, они тем самым поощряют их, показывают, что ценят их и доверяют им. Мужчинам, коллегам и начальникам никогда не придет в голову предложить помощь сослуживцу или непосредственному подчиненному до тех пор, пока те не попросят о конкретной помощи. Вот почему мужчины могут в глубине души ценить женщин, но не демонстрировать им этого и не оказывать им такой поддержки, которую женщины ожидают от них. Поддержка, которую ждут и ценят женщины, просто отличается от той поддержки, которую многие мужчины хотели бы получить для себя. Так что мужчины просто не думают предлагать ее. Из чего женщины заключают, что их ценят? Если мужчины тешатся признанием их результатов, женщины чувствуют себя наиболее ценимыми и чтимыми, когда им воздают должное за то, как они справились с проблемами и трудностями на пути к достижению этих результатов. Мы уже отмечали это раньше и повторим еще раз. Для большинства женщин поездка столь же ценна и значима, как и прибытие на место назначения. Кроме того, женщины часто движимы мотивацией отношений. Для них важны благоприятные отношения в рабочем коллективе, они более активно интересуются жизнью и проблемами других людей и проявляют свой интерес и участие, задавая информационные вопросы. Расспрашивая и делясь, женщины показывают другим, что ценят их, и ожидают в ответ, что их также будут ценить. Таким образом, для женщин в работе важно партнерство и сотрудничество, а для мужчин большое значение имеют возможность выполнять свою работу независимо и соперничество. Это различие бросается в глаза. Если мужчины усматривают в задаваемых им вопросах или предложенной, но непрошенной помощи свидетельство недоверия к ним или неуверенности в их способностях, то женщины зачастую чувствуют прямо противоположное. Они считают вопросы, непрошенную помощь от других и открытый обмен мнениями и идеями признаком доверия и возможности установить гармоничные отношения. Мужчинам зачастую понять это бывает очень трудно. Мужчины склонны думать, что женщины должны чувствовать себя ценимыми в силу уже одного того, что занимают ответственное положение, имеют возможность зарабатывать больше и шанс для карьерного продвижения в компании. Мужчины не сознают, что для многих женщин здоровая рабочая обстановка, поддержка сослуживцев и начальников и установление рабочих отношений, основанных на участии и взаимопомощи, также важны как деньги, статус и власть. Женщины, как правило, стараются найти понимание, прежде чем предпринять какое-либо действие. По этой причине общение для женщины имеет первостепенное значение. Сделать так, чтобы каждый в команде или на совещании имел возможность поделиться своими идеями и быть услышанным, очень важно для правильного решения проблемы. Очевидные различия в том, как мужчины и женщины предпочитают работать и какое признание они хотят получать за свои усилия, прослеживаются в ниже приводимых примерах. Когда мужчина чувствует, что его ценят? Когда его выделяют для выполнения какого-либо поручения, когда ему предоставляют свободу действий и не контролируют, свидетельство доверия и уверенности в нем и возможность показать, на что он способен. Когда ему не задают вопросов в процессе работы, и он может сосредоточиться на решении поставленной задачи. Когда он имеет возможность демонстрировать на совещаниях свои способности и победы над конкурентами без признания вклада других. Когда он получает признание и поощрение за результаты. Когда женщина чувствует, что ее ценят. Когда ее выбирают в команду для выполнения поручения. Когда она получает непрошенную поддержку, знак доверия и возможность наладить с другими отношения, основанные на участии и взаимопомощи. Когда ей задают вопросы в процессе работы, возможность сотрудничества и совместного поиска решений. Когда она участвует в совещаниях, на которых происходит открытый обмен идеями и мнениями присутствующих с признанием вклада каждого члена команды. Когда она получает признание за преодоление проблем и трудностей и вклад на пути к достижению цели, а также поощрение за результат. Существует много причин, по которым женщины ищут иного признания, чем мужчины. Некоторые из этих различий обусловлены воспитанием или социально-бытовыми условиями. Но есть и физиологические различия в строении мозга и химии гормонов у мужчин и женщин, которые влияют на потребность каждой гендерной группы в признании и реагировании на него. Признание этих жестко смонтированных различий помогает нам понять, насколько нереалистичны мы в своих ожиданиях того, что женщины и мужчины должны всегда думать и поступать одинаково. Осознание того, что многие наши различия биологические, освобождает нас от убежденности в том, будто мы должны думать и поступать одинаково. Оно также побуждает нас искать пути уважительно воспринимать и ценить наши различия, когда они проявляются. Научный аспект. Теменная нижняя долька. Часть мозга, которая получает сигналы, обеспечивающие чувство осязания, самовосприятие и зрительное восприятие, и позволяющая индивидууму идентифицировать себя, направление и намерение. Исследования выявили, что мужчины склонны задействовать одно полушарие своего мозга, особенно для вербальной коммуникации, тогда как женщины склонны задействовать обе церебральные зоны для визуальных, вербальных и эмоциональных ответных реакций. Эти различия в использовании полушарий мозга обусловливают различия в обучении и поведении мужчин и женщин. Теменная нижняя долька крупнее в левом, логическом, аналитическом и объективном полушарии мозга у мужчин, в силу чего они ориентированы на практические действия с высокой степенью сосредоточенности на задаче и достижении. Мужчины предрасположены мерить себя по тому, что они сделали, чего достигли сами. Они чувствуют большое удовлетворение и возбуждение, когда решают проблемы в изоляции и последовательно, и положительно реагируют, когда их ценят за выполнение задач. Мужчины склонны сосредоточиваться на самых эффективных способах попадания из пункта А в пункт Б, на итоге как результате своих усилий, а также на том, стоит ли этот итог того, чтобы стремиться его достичь. Например, на деловых встречах мужчины склонны строго следовать повестке и обсуждать все перечисленные пункты по порядку, отмечая каждый проработанный пункт, поскольку они систематически работают по плану. У женщин теменная нижняя долька крупнее в правом, интуитивном, вдумчивом и субъективном полушарии мозга. Женщины предрасположены мерить себя по своим успехам в налаживании отношений и обмене знаниями. Они чувствуют большое удовлетворение и стимуляцию при общении с другими людьми и положительно реагируют, когда их ценят за их умение сотрудничать и устанавливать серьезные и продуктивные контакты. Приоритетным женщина находит не столько нахождение самого эффективного пути для выполнения задачи, сколько построение отношений, поддерживающих сотрудничество и в результате имеющих достижение целевой установки усилиями всей команды. Когда мужчины находятся в своем естественном состоянии сосредоточенной и последовательной концентрации, они воспринимают как помехи и досадные заминки любые открытые вопросы и дополнительные соображения, которые женщины склонны им предлагать в своем стремлении достичь более глубокого понимания проблемы или возможной перспективы. Женщины чувствуют себя отверженными, когда мужчины поглощены своим образом мыслей. Они чувствуют себя исключенными из рабочего процесса и неспособными внести свой вклад в общее дело путями, имеющими больший смысл и ценность, и позволяющими, по их мнению, сделать более верное заключение. Эти различия не черные и белые, и в любом правиле есть исключения. Есть женщины, которые предпочитают думать и работать, сосредоточившись на поочередном выполнении задач, и мужчины, ратующие за взаимное и полезное сотрудничество. Без сомнения, социальные условия и природный темперамент также играют роль в определении того, какие мы есть и как мы думаем и ведем себя как отдельные индивидуумы. Тем не менее, существование биологических гендерных различий подтверждают научные исследования, основанные на изучении многочисленных разнородных популяций мужчин и женщин. Как мужчины переносят неудачу? Мужчины склонны получать удовлетворение от соперничества, конкурентного поведения, тогда как женщины готовы признавать и ценить других зачастую до самопожертвования. Это различие наглядно демонстрирует ниже приводимый пример командной работы. Лидер группы входит в конференц-зал и спрашивает: «Кто работал над завершением проекта?» Сельма, координатор проекта, говорит: «Кэрол». Кэрол отвечает: «На самом деле, Прита сделала большую часть вчера вечером после работы». Прита быстро реагирует: «Я бы не сделала этого без твоей помощи, Кэрол». Женщины из группы будут продолжать отказываться от своих заслуг и выражать признательность друг другу, чуть ли не соревнуясь в этом, чтобы посмотреть, кто из них больше способен на признание заслуг другого. И лидеру группы может потребоваться время на то, чтобы выяснить, наконец, кто же завершил проект. Ни одна из женщин не остановится и не признает свои заслуги, не попытавшись сначала приписать заслуги другому. Давайте теперь проиграем эту ситуацию в другой параллели. Лидер группы входит в конференц-зал и спрашивает: «Кто работал над завершением проекта?» Джим, координатор проекта, говорит: «Я довел до конца план проекта вчера вечером, и сейчас у меня имеется пилотный вариант». Лайм вступает в разговор: «Я проработал все нюансы, чтобы завершить макет вовремя». Габриэль добавляет: «Я убедил нашего крупнейшего заказчика закупать опытные изделия в течение 6 месяцев». Каждый из мужчин пытается приписать себе все возможные заслуги, и ни один из них не считает, что другие не ценят его труд или не признательны ему просто потому, что в натуре у них заложено ценить себя. Это часть мужского ритуала, и при этом мужчинам удается оставаться в хороших отношениях друг с другом. Им в удовольствие работать вместе и понимать друг друга. Для многих мужчин командная работа сродни участию в командной спортивной игре. Они постоянно пытаются завладеть мячом и набрать очки. Это прекрасно, так как завладеть мячом, бежать с ним по полю и приносить команде очки предписано правилами игры, но только пока в игру играют честно. Стоит набрать команду смешанную, состоящую из мужчин и женщин, и мы начнем наблюдать столкновение ожиданий за отсутствием понимания. По нашим данным, одна из самых больших женских претензий сводится к тому, что они не чувствуют признания за идеи, которые они выдвигают. Тенденция такова: мужчина подхватывает идею, корректирует ее, а затем приписывает ее себе, выдает за свою собственную. Следующий мужчина за столом добавит что-нибудь к подброшенной идее и присвоит ее себе. И так будет продолжаться, пока они не перейдут к следующему пункту повестки дня. Для женщины, выдвинувшей идею, такое поведение мужчин кажется эгоистичным, отдающим большим самомнением. Она ждет, что кто-нибудь признает ее заслугу, но прождать она может целый день. А этого так и не случится. И она почувствует себя игнорируемой и неоцененной. В отличие от мужчин, женщины часто чувствуют дискомфорт, если им приходится самим декларировать свои заслуги. Они по своей натуре предрасположены к соучастливому поведению, соблюдению сбалансированной очередности в обсуждении и признанию идей других. Как я мастерски справился с работой? В 1996 году общей целью продаж компании Xerox было одержать верх над компанией Canon, их конкурентом номер один. У вице-президента по продажам имелись рекламные футболки, заготовленные для группы продаж, состоявшей из мужчин и женщин, с надписью «Побить Canon», нанесенной большими жирными буквами на груди. Перспективной целью было продать фотокопировальных машин больше, чем продал Canon за первые 2 квартала текущего года. Xerox превзошел Canon по объему продаж за те первые 6 месяцев, и во время банкета, когда сотрудники получали похвалы, поощрения и премии от вице-президента и других топ-менеджеров компании, нетрудно было заметить различную реакцию мужчин и женщин из группы. Мужчины поздравляли друг друга с успехом, но каждый из них при этом приписывал себе заслугу в этой победе, рассказывая о том, как он мастерски справился со своей работой. Женщины проявляли больше внимания к коллегам, благожелательно отзываясь об их работе, вспоминая трудности и успехи, которые пережила вся группа в целом, отмечая вклад других в общее дело и их общий успех. Они не так громогласно поздравляли друг друга с победой, как мужчины, хотя радовались ей не меньше. Еще более показательным и поучительным для понимания разницы в отношении мужчин и женщин к командной работе явилось то, что через пару дней мужчины попросту перекинулись на решение очередной задачи – преодоление следующего рубежа, вызвав у женщин и своей команды ощущение, будто их обошли и позабыли. Для многих женщин из команды что-то оказалось утраченным в результате такой перемены в поведении мужчин. Некоторые из них назвали это утратой единства и духа товарищества, чувство принадлежности к целостной команде, которое они испытывали в течение полугода. Мужчины из группы продаж не могли понять, почему женщины не выказывали такого же энтузиазма на банкете, и почему в конечном итоге они испытывали скорее сожаление, чем бурный восторг. Мужчины считали победу группы продаж огромным достижением, и некоторые из них объясняли разочарование женщин только тем, что они вечно недовольны. Что у одних мужчин вызвало чувство обиды, у других – возмущение. Когда женщина говорит мужчине о том, что не получает того признания, в котором нуждается, мужчина часто пропускает ее слова мимо ушей или закатывает глаза, отчего женщина только еще больше чувствует себя неоцененной. Мысли мужчины в таком случае или его внешняя реакция могут быть такими. Она не ценит возможность, открывающуюся перед ней. Похоже, она неблагодарная. Тебе дали премию, так почему ты думаешь, что тебя не ценят? Слабым местом мужчин является то, что они полагают, будто женщины ценят те же самые вещи, что и они. И таким же образом, как они, компания предоставляет ей возможность делать свою работу, должность, кабинет, шанс заработать хорошую репутацию, все то, что я люблю и ценю, не понимая, в чем проблема. Безусловно, все это важно и для женщины, но для нее важно также чувствовать, что ее слушают и слышат, ценят и признают за ее работу. Мужчины этого не учитывают. Мужчины не слышат того, что делает женщина, чтобы удовлетворить свои объективные потребности быть признанной и ценимой в той же мере, в какой она стремится достичь конечной цели. Дело не в деньгах. Хелен была отличной помощницей. Она организовывала семинары, общаясь со всеми моими клиентами и оплачивая все мои счета. О такой сотруднице, без сомнения, мечтает любой работодатель. Мне не нужно было ни во что вмешиваться, потому что Хелен прекрасно справлялась со всеми делами. Ее трудолюбие и компетентность позволяли мне полностью сосредоточиться на своей работе. Я была уверена в Хелен, и я была убеждена, что она справится с любыми проблемами, могущими возникнуть, пока я отсутствую, проводя семинары за рубежом. И я ценила ее настолько высоко, что даже повысила ей зарплату. Через пару недель Хелен подошла ко мне и сказала, что подумывает об увольнении. Я испытала замешательство. «Я не понимаю, почему ты хочешь уволиться? Я только что повысила тебе зарплату». «Да, это правда», — ответила Хелен. «Спасибо. Вы платите мне очень хорошо, но мне кажется, вы меня не цените». Вот уж чего бы я никогда не подумала. Я считала Хелен своей лучшей сотрудницей. Именно поэтому я предоставляла ей полную свободу действий, показывая тем самым, что верю в нее. И я повысила ей зарплату, доказав, что высоко ценю ее. «Как я могу убедить тебя, что ценю тебя и твою работу?» — спросила я. Мне важно было это узнать, потому что я действительно ценила ее труд и не хотела потерять ее. Хелен ответила без колебания. «Вам следует больше интересоваться тем, что я делаю». Мы сели, и за 10 минут Хелен открыла мне свои чувства, описала в подробностях свою работу, проблемы, с которыми она сталкивается каждый день при общении с поставщиками и партнерами и при согласовании моего расписания. За те 10 минут я осознала, что действительно не ценила того, что Хелен делала для меня. поскольку большая часть ее работы оставалась сокрытой от моих глаз. Я не знала, но с того момента я положила себе за правило знать, потому что одна из самых ценных спутниц в моей жизни хотела, чтобы я знала. Понимание того, что Хелен делала каждый день и как усердно она работала на меня, заставило меня ценить ее еще больше. И тот разговор пошел на пользу нам обеим. Хелен поняла, что ее ценят за ее работу, а я начала осознавать весь масштаб ее помощи мне. Рабочие отношения между нами стали более глубокими, более доверительными и более уважительными. Статистические данные, приведенные в начале этой главы, это реальность для женщин. Только 48% из них ощущают, что их ценят за те усилия, за то старание, которое они прилагают на работе. Мужчины неумышленно не слышат или не ценят женщин. Их отношение проистекает из их неосведомленности, причины того, что эта проблема существует. И поскольку они не видят проблемы, они не могут выразить должным образом свою заботу и понимание. Забыть, как мы достигли этого. Новый исполнительный директор компании, входящий в топ-100 предприятий США, по версии Fortune, решили посетить ежегодный лидерский саммит, чтобы встретиться с главами компаний со всего мира и призвать их и далее наращивать производительность в грядущем году. Он поднялся на сцену и начал благодарить каждого из присутствующих за достижения в минувшем году. «Мы все добились прекрасных успехов в 2011 году, и я нахожусь сегодня здесь, чтобы просить вас не останавливаться на достигнутом, но стремиться к еще более лучшим результатам в 2012 году. Мы можем работать лучше, мы можем достичь гораздо большего». Мужчины взревели и разразились громкими аплодисментами. Женщины похлопали из уважения, но, оглядывая присутствующих, можно было легко заметить, что большинство женщин-руководительниц в зале не чувствовали ни признания, ни мотивации. Они явно не разглядели того энтузиазма, которым загорелись мужчины. С нашего места, обеспечивавшего отличный обзор, было видно, что многие женщины переглядывались с вежливым, невыраженным явно, но угадывавшимся недоверием. Почему? Мы выяснили через 2 недели на одном из наших семинаров по гендерным вопросам. Женщина-руководитель, взявшая слово первой, подвергла критике речь исполнительного директора на саммите. Мы поняли, что она выражала мнение каждой из 25 женщин-лидеров, присутствующих на нашем семинаре, потому что все они с пониманием кивали головой, пока она говорила. Он не заметил, что единственными людьми, которых он стимулировал в тот день в зале, были мужчины. Говорить «мы можем работать лучше», «мы можем достичь гораздо большего» значит забивать гвозди в мозг женщины. Женщины встают по утрам, сознавая, что они могут работать лучше. Нам не нужно напоминать об этом. Все выглядело так, будто исполнительный директор обращался исключительно к мужчинам. Другая женщина добавила: «Мы бы лучше прочувствовали признательность за то, что мы сделали в 2011 году, и мотивацию для приложения таких же усилий в 2012 году, если бы исполнительный директор просто признал все наши старания и самопожертвования ради получения таких результатов. Все выглядело так, будто главным было лишь достижение цели, а затем новой цели, а то, чем мы все жертвовали ради этого, не имело никакого значения». На это не обратили внимания многие мужчины в тот день. Но я уверена, что не все. Многие женщины и еще больше мужчин не чувствуют себя частью новой культуры в этой компании. Не показывать женщине, что вы ее цените – полбеды. Гораздо хуже обесценить ее, не приняв в расчет ее чувства или умалив ее заслуги. А мужчины часто поступают именно так, просто не думая. Есть разные способы, которыми мужчины, сами того не сознавая, дают женщинам знак, что мало их ценят. Я не жаловалась. Женщины иногда вслух произносят список дел, намеченных на день или на неделю. Для них это способ выразить свое мнение, привлечь к сотрудничеству других, наладить общение и в процессе работы снять напряжение. Зачастую они вовсе не ищут поддержки и не жалуются на загруженность. Но мужчина, слыша этот перечень задач, склонен интерпретировать его неверно, как знак, подаваемый женщиной о том, что она завалена работой или жалуется. И он пытается раскрыть над ней спасательный парашют, предлагая на словах свои решения. «Это не столь уж и важно» или «не стоит так волноваться из-за этого». Он будет считать, что помогает женщине снять тревожность, а она услышит в его словах совершенно иное. Женщина истолкует послание мужчины по-своему. То, что она делает, неважно, а значит, и она сама ничего не стоит. Женщина пытается поделиться проблемами, стоящими перед ней. И другим женщинам это понятно. Они реагируют в соответствии с ее ожиданиями и оказывают ей поддержку. Заявления мужчины, абсолютно понятные и приемлемые для другого мужчины, умаляют и обесценивают ее помыслы и планы. Объективизировать меня не значит ценить меня. Мужчины бессознательно объективизируют женщин, сосредотачиваясь и комментируя их внешний вид и поведение, а не их сущность и умственные способности. Объективизирование предполагает, что мужчины не ценят женщин за их таланты и умения. Оно унижает достоинство женщины, потому что низводит ее до объекта или аксессуара, второстепенного лица. Мужчины в общем и целом не имеют намерения обидеть женщин. Многие их комментарии в адрес женщин почти всегда рефлексивны и означают похвалу. Часто мужчины вырабатывают такое поведение еще в детском возрасте, слыша комплименты своих отцов, матерям или внешнему виду других женщин. Более того, отношение мужчин к женщинам и их обхождение с ними является отражением того, как общество представляет женщин в кино, рекламе, журналах. Объективизирование женщин так глубоко укоренилось в нашей культуре, что многим мужчинам бывает очень трудно отвыкнуть от заученного поведения и объективно воспринимать женщин на рабочем месте и ценить их наравне с мужчинами. Многие мужчины понимают и уважают женщин не только на работе, но и в личной жизни. Но даже они никогда не нарушат мужского кодекса и не сделают замечания другому мужчине за нелицеприятное объективизирование женщины. Они могут сказать позже что-нибудь вроде «тебе не следовало так комментировать ее наряд на вчерашнем совещании». И эти слова не нарушат мужского кодекса, потому что будут сказаны в приватной обстановке и не будут звучать как вызов. Хотя многие мужчины достаточно разумны и честны, чтобы не объективизировать женщин, любому из них потребуется большое мужество, чтобы сделать другому мужчине замечание на публике, особенно в смешанной компании. Правда, один случай подобного вызова привел к интересному результату. Новый исполнительный директор одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся управленческим консалтингом, выпускник Гарварда с дипломом магистра делового администрирования, провел важное вечернее совещание, посвященное стратегическому планированию компании, обсуждению и утверждению окончательного плана. Желая выказать признательность за хорошо сделанную работу, он пригласил группу из 4 мужчин и 3 женщин на ужин. За ужином разговор зашел о стилях лидерства и рабочей этике различных управляющих партнеров по всему миру. В конечном итоге обсуждение сосредоточилось на управляющем партнере по имени Луис и его зачастую непристойных комментариях. Исполнительный директор со смешком припомнил: «Ха, я виделся с Луисом пару недель назад». Он не понимает, что сам похож на говорящую задницу. За столиком воцарилась мертвая тишина. Стивен, новый исполнительный директор, этот выпускник Лиги Плюща, можно сказать, бросил словесную гранату в группу мужчин и женщин, но Карлос, один из вице-президентов, сделал удивительную вещь. Он накрыл ее своим телом. Он приструнил молодого директора прямо на месте. «Знаешь, Стивен, может быть, лет 20-30 тому назад твоя шутка и показалась бы смешной, но сейчас время иное. Да, я сам хихикнул, но больше из нервозности. Мне неловко вести такие разговоры». Сказав это, Карлос приготовился к худшему. Это ясно читалось на его лице. Он посмел возразить новому исполнительному директору в присутствии сотрудников, мужчин и женщин, и, вероятно, думал теперь о том, как он объяснит дома, что его карьера закончена. Женщины, не веря своим ушам, поглядывали друг на друга. Мужчины, разом одеревенев, уставились в свои тарелки. Драмы, казалось, было не избежать. Когда пунцовый директор медленно привстал со своего стула, вперил взгляд в Карлоса, прошел прямо к вице-президенту и голосом, достаточно громким, чтобы его могли расслышать все клиенты в этой части ресторана, сказал: «Спасибо, Карлос, я был неправ», а затем протянул ему руку. Как редко мы наблюдаем подобное мужество в нарушении мужского кодекса. За ужином тем вечером случился настоящий прорыв. Прорыв, который кардинальным образом изменил обстановку в компании. Под влиянием ли различий в нашей психологии, обусловленных различиями в мужском и женском мозге, или социальных условий и усвоенного в детском и подростковом возрасте поведения, мужчины и женщины не одинаковы в своем выражении или ожиданиях признания. Женщины склонны выражать и воспринимать похвалу иначе, чем мужчины. Но сквозь фальшивую призму гендерной одинаковости, которой пронзило наше общество, многие мужчины не замечают эти различия и в результате часто неверно интерпретируют сигналы, исходящие от женщин. Наша цель – выявить гендерную слепоту и пролить свет на причины наших различий, чтобы мужчины начали мыслить шире и сами находили решения. Мы также стараемся помочь женщинам научиться правильно понимать поведение мужчин и различать поддержку, которую те из самых добрых побуждений, но зачастую ошибочными, вводящими женщин в заблуждение путями, пытаются им предложить. За отсутствием позитивного понимания того, чем и почему мы различаемся, очень легко неверно интерпретировать и неправильно оценивать действия представителей другой гендерной группы. Мы рискуем воспринимать их негативно, поверхностно и предвзято, даже осуждать и, как следствие, проецировать неблагоприятное, неподдерживающее поведение. Только расширив наше гендерное сознание, мы начнем понимать и уважать наши гендерные различия и научимся демонстрировать и выражать наше признание и высокую оценку представителей другой гендерной группы теми способами, которые понятны им и ценятся ими. А потом научимся и воспринимать те способы, которыми лица противоположного пола выражают признание и похвалу нам. Личная жизнь. После эмоционально трудного рабочего дня, когда все ее новые идеи по дизайну продукта целиком и полностью реквизировали двое мужчин из ее команды, Рува с нетерпением мечтала прийти домой, переодеться в домашнюю одежду и провести остаток незадавшегося дня вместе с заботливым мужем. Винай тоже спешил домой, мечтая на время закрыться от внешнего мира в тихом гараже, чтобы отдохнуть, перестроиться и восстановиться перед ужином. «Послушай, Рува, ты ничего не можешь с этим поделать», — сказал муж супруге. «Эти твои сотрудники просто пользуются твоими идеями. Мужчинам свойственно так поступать. Тебе нужно научиться мириться с этим, не принимать все так близко к сердцу. Как-никак, ты зарабатываешь чертовски хорошие деньги. Мне бы твои проблемы». Мужчинам свойственно выстраивать общение способами, уменьшающими их тревогу и беспокойство. И Винай, по крайней мере, еще с час пытался найти решение проблемы. Рува, со своей стороны, просто хотела, чтобы он ее выслушал. Она вовсе не искала решения своей проблемы. Все, что ей хотелось, так это проявление со стороны мужа заботы, участия, понимания и утешения. Ей хотелось, чтобы Винай уважал и ценил ее чувства и переживания, молча слушал, не вынося никаких суждений. А то, что она услышала от него, моментально заставило ее мысленно вернуться в зал заседаний и пережить преуменьшение своих заслуг еще острее. Эта слепая зона проступает также на поверхность при общении отцов и дочерей. Самую типичную ошибку отец допускает, предлагая дочери некие решения, вместо того, чтобы просто выслушать ее, когда та расстроена и хочет поделиться чем-то сокровенным. Отцы обычно считают своим делом исправить ситуацию. Дочь же, как правило, хочет всего лишь выговориться, выплеснуть свои проблемы, готовому слушать собеседнику. Многие отцы озабочены больше обеспечением своей семьи и принимают мало участия в повседневном воспитании детей. И часто девочки воспринимают это как знак того, что отцы просто не заботятся о них или не ценят их. Хотя отцы, если копнуть глубже, как раз-таки и проявляют заботу, стремясь обеспечить им достойное положение. Когда отец не выказывает интереса к подробностям жизни дочери, ее школьному дневнику, ее друзьям, ее победе в турнире по теннису или даже к ее стилю одежды, дочь получает послание «отец не заботится о ней». У отцов возникают трудности в общении с дочерьми, потому что они выражают свою заботу не словами, а делами. Чтобы сблизиться с дочерью, отцу следует вовремя проявлять интерес, задавая вопросы и выслушивая ее, не давая при том советов.